Глава 21. «Не спала», — утвердительно сказал Винни, глядя, как я, прикрыв рот ладошкой, стараюсь сдержать рвущийся наружу зевок. «И это того стоило?» — заломил он красивую темную бровь. Вообще Винни — платиновый блондин с короткой стрижкой, но брови и ресницы у него были темно-шоколадного цвета. Потрясающий контраст. «Завидую твоим длинным ресницам». Не впопад пробормотала я. И тут же бирюзовые глаза Винни потеплели. В них появился дразнящий огонек, когда он повторно окинул меня взглядом. «Пусть твои ресницы короткие». Я аж задохнулась от возмущения. «Но ты все равно намного красивее и привлекательнее меня». «Мой жених в своем репертуаре». Весело смеясь, я плюхнулась на мягкую, обитую зеленым бархатным софу. «Спасибо за столь лестный комплимент, лорд Винни. Я, право слово, даже не знаю, что мне сказать. И, отвечая на твой вопрос, нужны испытания, поэтому стоило или нет, скажу немного позже». Продолжая улыбаться, я следила, как этот высокий, широкоплечий мужчина с грацией хищника приближается ко мне и медленно опускается передо мной на оба колена. Смех тут же застрял где-то в горле. А Винни, взяв мое лицо в свои сильные теплые ладони, серьезно прошептал: «Ты самая очаровательная, красивая, умная и невероятно талантливая женщина. Единственная». А после поцеловал. Его язык медленно обвел мой рот по контуру, дразняя и вызывая сильное томление в нижней части живота. Я почувствовала прикосновение его сильных бедер к своим, и словно электрический разряд пробежал по телу, вырывая стон из моих дрожащих губ. Ладони Винни заскользили по моим рукам. Он нежно обнял меня за плечи, притягивая плотнее к себе. Поцелуй был одновременно лениво уговаривающим и захватывающе настойчивым. Я отчаянно пыталась сохранить хладнокровие, но как только его язык скользнул мне в рот, я проиграла битву. Язык, лаская, проникал все глубже и глубже. Что-то взорвалось у меня внутри, и тело изогнулось, руки поднялись, лаская его шею и затылок. Как я оказалась на коленях у Винни, я так и не поняла. Наконец Винни поднял голову. Я чувствовала себя как будто заклеменной этим поцелуем, сделавшим меня на какой-то миг его собственностью. Дрожа от неудовлетворенной страсти, я прислонилась лбом к его плечу. Теплые губы жениха коснулись моего виска и пошли дальше вниз. Он целовал мне шею, мочку уха слегка прикусил и хрипло усмехнулся. «Я думаю, что ты победишь». Лениво подняла голову и встретилась с чуть затуманенными страстью глазами Винни. «В смысле?» «Я сдамся до свадьбы, если ты и дальше будешь так отвечать на мои поцелуи». «Как так?» — усмехнулась я, слезая с его колен. «Как будто от меня зависит вся твоя жизнь и способность дышать». Неопределенно ответила я, поправляя непостижимым образом расстегнутую чуть ли не до пупка блузку. «Все же мне, как воспитанной леди, нельзя себя так вести, будучи в гостях, в чужом доме». Я качнула головой, прогоняя остатки сладострастного тумана из головы. «А зачем ты так рано заявился ко мне в гости?» Сменила я тему. «Вообще-то не рано. Это ты допоздна спишь». Дерзко ответили мне. «Хотел пригласить тебя позавтракать вместе». «О, это просто прекрасное предложение!» Искренне обрадовалась я. Уж очень хотелось кушать. «Тогда собирайся, карета ждет». Я радостно кивнула и поспешила к себе, чтобы прихватить пальто, перчатки и шляпку. Дыхание зимы чувствовалось все сильнее. Карета и правда ждала нас у парадной лестницы. Лорда Вея и миледи Бри дома не было. Я вообще с ними редко виделась, потому что большую часть дня проводила то во дворце, то в мастерской у своих друзей, то запиралась у себя в комнате и снова работала. «О чем ты так сосредоточенно думаешь?» Нагнувшись ко мне, Винни провел пальцем меж моих бровей, разглаживая появившуюся там морщинку. «Поделись», — мягко попросил он. Мы сидели в плавно ехавшей карете, плотно прижавшись друг к другу. И я жалобно проговорила. «Все мое пребывание в Хайне свелось к постоянной работе. А я так хотела отдохнуть, мир посмотреть, себя показать, как говорится». «Да уж». И столько понимания было в этих двух словах, что я невольно улыбнулась. Вени так же, как и я, все время пашет. Ни дня покоя. Потерпи немного. Отдохнем дома. Сразу после свадьбы я заберу тебя в горы. Познакомлю с родней. Было бы замечательно. Давно хочу посмотреть, где ты родился. Мы уютно помолчали, и я сменила тему. А как, кстати, продвигается твое расследование? Есть подвижки? Есть. Кивнул Винни и замолчал. Я уже было решила, что не получу более подробного ответа, как Винни заговорил снова. Кто-то имеет доступ ко всем данным в королевской канцелярии. С завтрашнего дня я сутками буду пропадать в архиве, выискивая по журналам, кто, когда, почему заходил туда и как долго там находился. Потом буду сличать со временем, когда пропадал тот или иной ребенок. Еще впереди меня ждут допросы работников. Я покачала головой и заметила. Это огромная работа, и к тому же может не дать того результата, о котором ты грезишь. Иного варианта нет. Я согласен, что гады далеко не дураки, и могли вписывать чужие фамилии. Но ведь остается еще почерк. В общем, у меня всего неделя на все про все. Маловато, протянула я. И помощников не дали. Лорд Освальд будет помогать. Пожал плечами Винни. Мы проехали несколько кварталов и свернули с улицы Джерсон в соседний узкий переулок, на котором раньше мне не доводилось бывать. А через секунду карета остановилась около каменного трехэтажного домика, как будто сошедшего с картинки в детской книжке сказок. Над дверью на вывеске из темного дерева вдавленными позолоченными буквами было написано «У Молли». Мы вошли в темный зал с дубовыми полами. Это был маленький уютный ресторанчик. Столики до блеска отполированы, на грубых каменных стенах развешаны в художественном беспорядке горшки и сковородки. Осеннее солнце лилось сквозь цветные оконные стекла, а маленькие вазочки с цветами усиливали ощущение тепла и домашнего уюта. «Какое волшебное место!» Не выдержав, воскликнула я. «И все столики заняты! И ведь еще далеко не обеденное время!» Разочарованно. Винни стрельнул в меня хитрым взглядом. А к нам уже спешила симпатичная девушка в нежно-розовом передничке. «Лорд Винни, миледи! Рада приветствовать вас в нашем скромном заведении. Прошу, следуйте за мной!» Я не стала ждать второго приглашения. От витающих вокруг меня соблазнительных запахов немного закружилась голова и совершенно невоспитанно заворчал желудок. «Вкусняшки, ждите меня! Я иду!»